Привет, сейчас меня нет дома, оставьте свое звуковое сообщение. После сигнала. Теперь и не знать, недели летели, грусть писала что-то в тетрадь. Между строками читая романы Набокова, хотелось кричать: одиноко я. Мне ли не ждать, скажи, мне ли не знать, писать стихи, чтобы потом молчать. Нотами красивая мелодия разлуки, длинные минуты, бесконечные сутки. Куплеты про лето, цветные фото, времена года, теперь пара холода тут. По улицам города слать электронные письма, I miss you, приснись мне. С первым снегом сюда приходит зима, все замело белым бело, ну и дела. Но где бы ты ни была, услышав это, я знаю, вспомнишь обо мне. И наше лето. Больше не забыть это лето, летом по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Больше не забыть это лето, летом по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Тебе это чтиво на адрес электронной почты. Прочитай, если захочешь, знаешь, впрочем, ты и так знаешь наизусть мои чувства. Сердца в одном ритме, мечты одним курсом. Твое присутствие здесь еле ощутимо. Июль, море, как давно все это было. Сигаретный дым, уже остывший кофе. Лирический сонг, рифмующие строки. Увлечен гастролями эти студийные сессии. Я узнаю новости о тебе из прессы. Известность, нам не быть вместе. А если два билета и просто пропасть без вести, туда на побережье, слушай прибой. Я буду делать коктейли из рома и моря, бунгало на берегу Вильнивы Амстронга. Встречать рассветы в море под парусом, и мы опять расстанемся, кто куда. Лето прошло и следом снова зима. Но где бы ты ни была, услышав это, я знаю, вспомнишь обо мне. И наше лето.